Добрый день! Все мы с вами присутствуем сегодня на очередном нашем виртуальном уроке. Я приветствую всех участников. Первая часть урока будет посвящена статье Баля Сулама «Суть науки Каббала». А вторая часть, как обычно, мы с вами продолжим, после большого перерыва, правда, продолжим занятие по науке Каббала, птихе, о строении миров. Баля Сулам, в отличие от всех предыдущих каббалистов, уделял много внимания объяснению сути самой науки Каббалы. Откуда, что, зачем, почему, ее связь с науками, связь с философией, условия ее раскрытия, каким образом она сближается с человеком, или человек входит в Каббалу. То есть все, что вокруг этой самой методики раскрытия смысла жизни, себя в высшем мире. Ему было очень важно об этом, обо всем широко рассказать, доступно, поскольку он понимал, что он пишет для людей совершенно новых. Он стоял на грани между прошлым и будущим. Каббалист, который получил Каббалу через великую цепочку каббалистов, начиная от Авраама, которая произошла, и через все эти тысячелетия, три с лишним тысячи лет, до него. И, конечно, ему было понятно, что он стоит сейчас на пороге совершенно иного мира. Люди, которые придут в Каббалу, это не будут те каббалисты, которые были в прошлых поколениях, в том числе и он. Это будут совершенно иные люди, новые, незнакомые ни с иудаизмом, ни с каббалой, ни с каббалистами. У них не будет никакого своего, какого-то заранее явного отношения к этому. Они придут совершенно с иным вопросом к каббале, потому что им будет важен смысл жизни понять, им будет важно понять цель существования, им будет важно понять, как достичь эту цель, каким образом мы воспринимаем мироздание, где мы существуем. Все это для них будет очень важно. И именно поэтому они придут. Не потому, что их в детстве учили, говорили им что-то. Они даже не будут заранее знать, что они пришли в Каббалу. Что значит это Каббала? И поэтому он написал столько много статей вокруг этой науки Каббала. И они для нас являются, в общем-то, самыми главными. И даже те статьи, которые не относятся, в общем, к окружению, к обрамлению науки Каббала, он тоже написал их, допустим, как вступление к своим книгам основным, к Талмуду Сефер-Зорот, к предисловию книги Зор, вступление к книге Зор, введение в книгу Зор. Я извиняюсь, у нас здесь есть сейчас одна помеха, мы ее сейчас вот уберем и продолжим. Ну вот, эта помеха прекратилась, я думаю, мы с вами продолжим. Так вот, даже в этих вступлениях своих он тоже пишет их для людей, которые совершенно не имеют никакого отношения к Каббале, не связаны с ней. Даже более того, он пишет их в таком ключе, некоторые из статей, что эти статьи точно заранее прямо направлены на неверующего, даже не только нерелигиозного, а вообще не имеющего отношения к иудаизму никакого человека. То есть совершенно постороннего. Будь ты хоть австралийцем, для тебя это будет близко и понятно, и хорошо. Ну так вот, поэтому его статьи, его труды настолько они широко популярны и готовы для употребления каждым и всем. Давайте мы попробуем с вами разобраться, что же такое наука Каббала, самое главное, в принципе, то, чем мы занимаемся. Статья, в принципе, определяющая все, чем мы занимаемся. Что же это такое по его определению? Он пишет так. Наука Каббала представляет собой причинно-следственный порядок нисхождения высших сил, подчиняющихся постоянным абсолютным законам, связанным между собой и направленным на раскрытие человеком высшей управляющей силы Творца в этом мире. Ну, вы знаете, как все научные определения, это определение емкое, большое, на все случаи жизни, все там спрятано, перепрятано, обобщает и так далее. А вообще, на самом деле, это очень просто. Наука Каббала – это методика раскрытия Творца человеку. То есть, если я, человек, хочу раскрыть высшую силу, которая мной управляет, которая все это создала, которая меня толкнула в этот мир, с которым я имею дело сейчас и в будущем, вся эта высшая сила, которая всем-всем этим управляет и закручивает это все, содержит в себе, она называется Творец. Вот раскрыть эту силу для себя, раскрыть, причем явно, понимая, связывая ее с собой, может быть, каким-то образом влияя на нее, все это позволяет наука Каббала. Для этого она существует. Из этого есть уже очень много и побочных всевозможных выводов. Наука Каббала, значит, не занимается никакими фокусами в нашем мире. То есть она предназначена только для раскрытия тебе Творца. Тот, кто занимается, тот и постигает. Я не могу свое постижение передать другому. Мне не поможет раскрытие Творца для того, чтобы вылечить какую-то болячку. Мне не поможет раскрытие Творца для того, чтобы манипулировать в этом мире. Оно мне не поможет обеспечить себя на завтра, на послезавтра чем-то таким, какими-то знаками удачи, которые продают за красные нитки или за святую воду, или там еще за какие-то камеи и прочее, прочее. Это абсолютно запрещено, в прямом виде указано так в статьях Ари, великого Ари. Что все вот эти амулеты, это авода зара, то есть это абсолютно противоположное Каббале. Так что, кроме того, что это наука для человека, который хочет для себя лично раскрыть Творца, ничего нет. И она рассказывает ему, эта наука, как не сходит к нему эта сила по причинно-следственным порядкам сверху вниз, как эта сила воздействует на него по постоянным и абсолютным законам. То есть постоянный и абсолютный закон, это значит, что я не могу его изменить. Не могу. Я могу только себя подставить под его влияние. И тогда он, влияя на меня, изменит меня. Как изменит меня? В подобие себе. И все направление этой силы сверху вниз на меня, оно преследует только одну цель. Видите, он говорит, она направлена только на раскрытие человеком высшей управляющей силы в этом мире. То есть эта сила специально нисходит сверху от самого Творца. Проходит через все ступеньки, доходит до меня для того, чтобы я раскрыл Творца. Вот только этим занимается Каббала. То есть прямой связью между мной и Творцом. И как эту связь раскрыть, наладить, укрепить и расширить до полного объема, который я только могу в себя вобрать. Этим занимается Каббала. То есть тот, кто хочет в нашем мире заниматься всякими мистиками, манипуляциями, загадывать себе там выигрыши на каких-то скачках или на тотализаторах где-то, ничего ему не поможет. Каббала ему в этом не поможет. Тут пускай идет к гадалкам, но знает, что это не Каббала. Каббала занимается только раскрытием Творца человеку. И как она этим занимается? Приближая человека к Творцу, не притягивая Творца к человеку, не раскрывая что-то посреди между ними, а поднимая человека до уровня Творца. В этом раскрытии Творца человеку есть общее и частное. Раскрытие. Общее раскрытие – это то, что в конечном итоге все творения, все человеки, человекоподобные, человекообразные, все, которых мы считаем людьми в нашем мире, они будут обязаны по добру или по неволе раскрыть Творца, достичь самой высокой ступени его осознания, ощущения, связи с ним. К этому идет все развитие. Это общее раскрытие для всех. Оно заранее задумано, и оно осуществится. В этом нет никакого сомнения. А есть еще раскрытие, кроме общего, частное. Частное раскрытие, оно говорит о том, что до достижения этого абсолютного, совершенного, общего, глобального состояния, когда все постигают Творца, также отдельные личности, те, в которых это желание возгорается, те, которые не в состоянии от него остыть, они могут раскрыть Творца раньше, чем к этому придет все основное, основная масса человечества. И такие люди, они в течение веков уже так и постигали Творца. По тем же законам, что и в конечном итоге постигнут все. Но они эти законы применяли явно, активно на себе, исправляли себя, подтягивали себя до уровня Творца и таким образом раскрывали его, раскрывали для себя высший мир, свое высшее существование, и уже не надо было им, конечно, возвращаться в эту жизнь, в последующие кругобороты жизни в ней. И мы с вами также, те, которые слушают, смотрят, хоть каким-то маленьким своим желанием участвуют в приобщении к науке Каббала, значит, уже получили шанс и имеют полную возможность также совершить этот путь. Этот подъем до уровня Творца, перед всеми он открыт. Так вот, наука Каббала, значит, изучает достижение человеком высшей цели, тождественность высшей силы, и вследствие этого она исследует строение и взаимодействие множества духовных сил и тел. Почему? Потому что человек не один в этом мире. Огромное количество душ движется с нашего мира постепенно, постепенно, постепенно, через все миры, к слиянию с Творцом, к подобию Творца. Каким образом они движутся по всем этим путям, каждый по своему пути, но, в общем, конечно, законы одинаковые. Какой порядок восхождения душ? Какие есть между ними группы, уровни, части? Какие ступени они проходят? Что в этих ступенях особенного? Ступени меняются между собой только по количеству или по качеству, по величине, по объему. В чем характер этих ступеней? Что значит пройти какую-то ступень? Я в нее вхожу, я в ней нахожусь. Это для меня как новый мир, который совершенно иной. Или я меняюсь, или вокруг меня все меняется, или я и все вокруг. Что значит пройти эти ступени, пока ты постигаешь Творца? Каббала говорит о том, что существует 125 ступеней с того состояния, в котором я сейчас нахожусь, и до того состояния, которое я должен достичь. Эти 125 ступеней – это значит ступени моего постоянного, все нового и нового духовного формирования, где я все больше и больше сближаюсь с Творцом. А что значит изменяться внутри себя? Вот он и говорит здесь Бааля Сулам. Для того, возьмем для примера любое животное, вся роль которого заключается лишь в том, чтобы прокормить самого себя. Просуществовать в мире определенное время, необходимое для того, чтобы родить себе подобных, тем самым обеспечив существование своего вида. При его исследовании, даже если оно существует всего вот такой вот, на таком вот минимальном уровне, животный организм совершенно неосознанно существует, вынужденно существует по внутренней программе, создает потомство и умирает. Его потомство также вынужденно существует по заложенной в программе в нем, создает свое потомство и умирает. Тогда же, если мы возьмем вот такое животное, в принципе, он подразумевает человека, который живет нормальной, обычной жизнью, как все человечество. И то, если мы будем его исследовать, мы увидим огромное, сложнейшее устройство его организма, которое, в принципе, создано и существует только для того, чтобы поддержать животное существование на вот таком вот минимальном уровне, для того, чтобы понять сигналы, которые в нем есть, программы творения, и воплотить ее в совершенно неосознанном таком формате. И то смотрите, насколько сложно устроен весь наш организм. Зачем в нем столько находится частей, сил, взаимодействий, реакций всевозможных, химических, электрических, электрохимических, сколько всего. Это то, что мы знаем немножко. А еще 99% того, что мы не знаем, это же страшнейшая вообще система, сложнейшая. Для чего? Для того, чтобы вот эта букашка просуществовала-то всего лишь какое-то время, ничего не понимая, сделала себе подобных и ушла. Тем более можно себе представить, насколько сложна система духовного развития человека, сил, которыми он начинает манипулировать, управлять, для того, чтобы поднять себя до уровня Творца. То есть сколько ему надо тогда вобрать в себя новых систем или развить в себе этих систем, чтобы уподобиться Творцу. Когда только для того, чтобы животно существовать, смотрите, какие есть в нас поразительные внутренние сложнейшие системы. Поэтому наука Каббала, естественно, наука очень сложная. Но она сложная, если просто так читаешь книжку. А если начинаешь постигать ее, постигать просто непосредственно, глядя на то, что перед тобой раскрывается, тогда ничего сложного нет. Потому что глядим-то мы не вперед, глядим мы в себя. Человек, который продвигается с помощью науки Каббала, он не смотрит, как ученый, на какую-то постороннюю вещь, объект, действие, процесс, и изучает его вне себя, записывая что-то, приводя в порядок свои вычисления. Каббалист не видит ничего вне себя, он видит все внутри себя. То есть он раскрывает в себе, создает в себе как бы все новые и новые системы, подобные Творцу. И внутри этих новых систем, свойств, сил, взаимодействия их между собой, он начинает обнаруживать свойства Творца. И так постепенно начинает его ощущать. Он в себе его моделирует. Он в себе его лепит. А в итоге он лепит себя в соответствии с Творцом. И тогда ему нисколько не сложно изучать эту науку, потому что это он сам. Это его чувства, это его мысли. Это то, чем он живет, из чего он состоит. И поэтому это несложная наука для тех, кто не головой, а сердцем, своими желаниями пытается ее адаптировать в себе. Вот для чего она существует. И таким образом постигается. Изучается в науке Каббала два вида, два типа или два пути воздействия сил. Одна сила нисходит сверху вниз, от Творца к творениям. Это сила нисходящая, постепенно, постепенно ограничивающая себя все больше и больше. Это сила, которая все время себя все больше и больше скрывает, уменьшает, ослабляет. Ослабления поступенчатые этой силы называются ступенями сферот, парцуфим, миров, оламот. И всего, как мы говорили, существует 125 таких ступеней. Существует 5 миров, это 5 больших ступеней. Изменение этой силы, ее градации, ее качественного изменения. Затем каждый из 5 ступеней делится еще на 5 ступеней, которые называются парцуфим. Парцуф от слова «строение». И затем каждый парцуф делится еще на 5 частей, уже его составляющих минимальных, которые называются сферот. Сфера от слова «светящиеся». То есть светящиеся разные, разного вида элементы. Они и составляют всю вот эту цепочку нисходящих сил сверху вниз. Далее существует после нисхождения этой силы сверху вниз ее воздействие на объект в нашем мире, то есть на человека, и реакция человека снизу вверх. Реакция человека снизу вверх, она идет по тем же каналам, по которым пришла к нему сила снизу вверх. Но эти каналы, по которым он восходит снизу вверх, чем они отличаются? Тем, что здесь он должен сам самостоятельно, предугадывая, предрасполагая, предполагая своими усилиями, своими даже фантазиями, заранее пытаться уподобиться Творцу. Эти действия его, они похожи на действия ребенка, который пытается быть как взрослым, который смотрит на взрослого и делает автоматически, как делает ребенок. Как делает взрослый, извиняюсь. Вроде бы такие действия, они кажутся нам детскими. На самом деле они очень глубокие. Потому что иначе я не смогу понять, что значит «выше меня». Мы в нашем мире занимаемся исследованием неживой природы, растительной и животной. Неживую природу мы более-менее как-то знаем. И то, смотря какую, микрофизику, там, квантовую физику, там большие проблемы. Ну, допустим, физику жидкостей, твердых тел, химию и так далее. Растительный мир мы уже знаем немножко похуже, там уже есть проблемы, мы точно не знаем, что такое, мы даже не знаем, что такое жизнь, что такое развитие, как оно может появиться. Мы не можем составить с вами живую клетку из неживых частей, чтобы она вот взяла и зажила своей жизнью, начала бы делиться, обмениваться внутри себя частями, какими-то материалами, порождать себе подобные и так далее. Нет, это мы не можем сделать. То есть, я говорю даже о клетке растения, не говоря уже о животном. То есть, чем выше уровень наших занятий в природе, тем меньше мы знаем. А о человеке мы вообще знаем очень-очень мало. То есть, мы знаем о человеке на уровне его животного тела, потому что оно от животного практически ничем не отличается. Но о человеке как о внутреннем его наполнении, его системе мыслей, предсказаний, предрасположений, ощущений прошлого, будущего, памяти и так далее. Здесь мы вообще с вами практически находимся еще в первобытном, в дремучем состоянии. Так вот, Поэтому мы с вами в наших науках не сможем эти состояния постичь. Поэтому и развиваться по подобию более высшей ступени – это и есть самое правильное развитие. Представьте себе, мы оставляем ребенка в лесу, и он растет сам самостоятельно. От того, от кого он будет брать пример, тому он и станет подобным. Он попадет среди волков, или среди обезьян, или среди еще кого-то. От них он научится, нахватается всевозможным примером, и таким он будет. То есть взросление со ступени на ступень, оно всегда идет по примеру. И поэтому очень важно, какой пример мы даем ребенку. Ну, естественно, важно в нашем духовном развитии, какой пример мы даем себе. Потому что пример сегодняшний для меня – это я буду таким завтра. В следующее мгновение, может быть, через несколько дней или часов. Откуда мы можем взять этот духовный пример для того, чтобы подтянуться на следующую ступень, как в нашем мире? Для этого, говорит наука, была создана специально вот эта цепочка, нисходящая сверху вниз. Эта цепочка, нисходящая сверху вниз, она создана так, что каждая ступень вкладывается одна в другую. Высшая ступень входит в низшую, низшая в более низшую, низшая в более низшую. И так они складываются между собой. Половина каждой ступени находится в верхней, и верхняя половина ступени находится в верхнем порцуфе, в верхней части, в верхней ступени, и нижняя половина любой ступени находится уже в нижней. Вот так вот это устроено. Вот так это устроено. Вот это верхняя ступень, первая. Это средняя, вторая. И это нижняя, третья. Получается, что вот, допустим, я вот эта вот средняя ступень, всегда же есть выше меня и ниже меня. По этой вот духовной лестнице. Получается, что если у меня есть вот такое строение, то я полностью своими свойствами верхними завишу от верхней ступени, которая находится во мне. Она влияет на меня. А то, что я нахожусь в своей низшей части в следующей ступени, то она на меня, и я на нее влияем также. А где же я в этих ступенях? Если тут полностью я определяюсь вот этой частью, которая во мне находится, а своей нижней частью я определяюсь той частью, в которой я нахожусь. Говорит наука Каббала, все зависит от того, с кем ты хочешь соединиться. Вот здесь вот, вот в этой части, там, где ты находишься между этими двумя ступенями, вот в этой своей части, находится твоя свобода воли. Каждый раз ты должен себя определить. С кем быть? С верхним или с нижним? Только в этом находится свобода воли. То есть заранее определена моя следующая ступень, если я иду наверх. Заранее определено на мое будущее состояние, если я иду вниз. Единственное, что я определяю, в каком следующем состоянии я буду, в верхнем или в нижнем. В одном из двух. Но уже точно задано заранее, и состояния эти абсолютно дискретны, они четко прописаны для каждой ступени, для каждого из нас. Есть, наверное, вопросы? Да, да, есть вопросы по статье. Есть вопросы не только по этой статье. Начнем с тех, которые по статье, да? Ну, ладно. Давайте закончим тогда на сегодня эту часть. В следующий раз мы с вами продолжим. Пожалуйста. Вот как раз потому, что вы сейчас говорили, вас спрашивает наш зритель, который подписался, не знающий, но я не чувствую эту высшую ступень. Как мне взять пример с нее? Ух, прекрасный вопрос по месту. Как мне прочувствовать эту высшую ступень? Для этого надо мне немножечко забыть о себе. А как мы можем почувствовать иногда другого человека? Вот я пытаюсь иногда почувствовать его, и в итоге я чувствую, что я все время думаю о своем или о себе. Или воспринимаю так, как я воспринимаю. Слушаю только от него голову какую-то информацию, но обрабатываю его, эту информацию, включаюсь в нее и уже как-то под себя ее подлаживаю. Как почувствовать высшую ступень? Для этого надо отменить себя. Иначе ты ее не почувствуешь. Почувствуешь себя в любых других каких-то там, ну, может быть, представлениях. Но это не чужая, это не высшая ступень. Не посторонняя для тебя. Постороннего ты можешь почувствовать только когда ты приподнялся над собой, вышел из себя. Поэтому, что здесь есть определенная техника, каким образом почувствовать вот эту вот ступень, которая в тебе скрыта, и ощущая ее, начать соединяться с ней. Дальше. Спрашивает Саша из Москвы по началу самому статьи. Для чего человеку раскрывать Творца? Может быть, если бы Творец хотел, он бы и сам раскрылся? Для чего это нужно человеку? Человеку надо раскрыть Творца, потому что в этом источник всего его существования. Мы на протяжении многих тысяч лет существовали, что значит, без Творца в голове и в сердце. В этом нам не было никакой необходимости. Вы можете сказать, ну как же, люди верили в религии, поклонялись чему и кому угодно, и сегодня тоже, и высшая сила, и Творец, и Бог, и Царь, и все что хоть. Нет, это все не тот Творец, о котором мы с вами говорим. Творец, о котором мы с вами говорим, он начинается через миллионы лет после создания Земли, формирования на ней человека. Вот здесь вот начинается, допустим, человек в общем, а здесь появляется Адам на земле. Это первый, в ком заговорило желание постичь Творца. Вот эта ось у нас будет с вами ось времени. Она будет заканчиваться, начиная от Адама, отсчетом 6000 лет. Все. Больше нету. За эти 6000 лет мы должны подняться в своем постижении до уровня Творца. Вот, допустим, это уровень Творца. Тут есть у нас 5 миров. Каждый из них состоит из еще 5. И каждый из них состоит из еще 5. Ну, у меня тоже нет смысла резать. Так вот, это уровень Творца. Уровень Творца. Вот до этого уровня мы все должны будем добраться до конца 6000 лет. Сегодня мы с вами находимся в 5768 году. То есть осталось нам не так уж много. За это время, значит, количество людей, которые до нашего времени овладели этим уровнем, оно немного. Это всего лишь миллионы людей. Начиная с нашего времени и далее, этот подъем становится уже необходимым, все больше и больше необходимым для все большего количества людей. Почему? Да потому что эгоизм человека все время растет, растет, растет по экспоненте и уходит наверх вот сюда, вот до уровня Творца. Вот так растет этот эгоизм. В наше время он уже достиг такого состояния критического, что мы обязаны просто подняться практически на уровень первого духовного постижения. К чему нам это? Зачем нам это? Да потому что в этой точке, в сегодняшней, и далее, начиная с нее, в принципе, это началось уже где-то около 10 лет назад, начался кризис. Кризис. Мы начали ощущать, что плохо нам. Причем плохо, очень плохо. И будет еще хуже. Причем по нарастающей. Со дня на день. Вот этот кризис, неудовлетворение, пустота, депрессия, кроме того, что он будет воздействовать на нас на уровне тела, значит, кризис. Кризис тела и кризис души. Кризис тела – это голод, холод или наоборот. Да, никто не знает вообще. Так, и так далее. Там депрессия, наркотики, там, убийства и так далее. Так? И кризис души. Это еще хуже. Кризис души – это вообще страшное дело. Это пустота. Пустота не просто, что у тебя депрессия маленькая, как в нашем мире, я здесь ее нарисовал, а пустота, когда не в состоянии просто больше существовать, переживать эту пустоту. Это очень нехорошая вещь. Неприятное ощущение. Короче говоря, так вот эти вот кризисы, это значит кризис материальный, а это кризис духовный. Тут пустота, тут кризис религии и так далее. Там воспитание и всего прочего. Человек оказывается постепенно в таком состоянии, когда для того, чтобы просуществовать, ему необходимо постичь Творца. Почему? Потому что весь этот кризис, он вызван Творцом специально. Для того, чтобы люди получили необходимость соединиться с ним. Ощутили потребность в ощущении Творца. Осознали, что без того, чтобы его постичь, чтобы к ним соединиться, они не смогут дальше существовать. Поэтому зачем нам нужна наука Каббала? Ну, кто не хочет сейчас ей заниматься, чтобы предупредить заранее будущие неприятные события. Или у кого внутренняя потребность сейчас уже такая, что он хочет и должен этим заниматься, потому что иначе вся остальная жизнь пустая, тот будет сейчас ее осваивать. А те, кто не будут, те будут осваивать чуть попозже. По мере потребности. Но эта потребность возникнет у всех. Мы еще не понимаем, как, но вот надвигающийся, допустим, голод или какие-то конфликты, они будут не такими, как в прошлые века, сами по себе. Они будут целенаправленными. Мы будем в них ощущать их целенаправленность. Что мне необходимо для того, чтобы избежать этого конфликта, постичь, откуда он спровоцирован. Кто его на меня привел. И я буду искать не за океаном или там каких-то террористов или еще кого-то. Я буду искать наверху. Таким образом, мой развитый эгоизм будет меня уже так направлять. Ну, это, конечно, очень сложные все вопросы, но мы их постепенно будем разбирать. А сейчас мы с вами перейдем к следующему нашему занятию. Это наука Каббала сама, птиха так называемая. А пока посмотрим клип. А как можно полюбить всех? Когда вы увидите, насколько вы связаны друг с другом, что все, ваша жизнь, ваша судьба, все зависит от других. Вы захотите, чтобы они вас любили, потому что они, каждый из них, держит в руках, допустим, как краник, чтобы перекрыть вам кислород. Каждый из них. Только от каждого из них зависит, вы будете сейчас жить или в следующую секунду все, у вас не будет кислорода. Если бы вы увидели, что это так, вы бы захотели, чтобы они вас любили. И тогда вы поневоле бы любили бы их. Ну, это очень страшно. Поэтому зависит от каждого человека. Абсолютно. Абсолютно от каждого. Вы представляете, это ужас. Когда раскрывается эта картина, это просто... Это ужас. Не знаешь, куда деться. И тебя колотит таким, вроде бы, страхом. Хорошо, что в нашем мире это не так. Что дано нам такое маленькое ощущение своего существования, что тут... Это как я живу, меня все ненавидят, я всех ненавижу, неважно. Но чуть повыше на уровень, в уровень душ, там просто невероятно. Там именно такая зависимость. И человечество к этому подходит. Смотрите, раскрывается глобализация. Раскрывается парадоксальная картина. Мы зависим друг от друга, ну, напрямую. Где-то чего-то случается, все. Может быть, нам здесь хана. Какие-то там... бюджет зови, там деньги полностью вращаются в мире, там продукты питания, там где-то взорвано что-то, где-то какие-то... что бы ни произошло. Смотрите, насколько уже показывают нам, что мы все теснее и теснее зависим друг от друга. Кажется, вроде бы мы должны быть более уверенными, более свободными, нет, наоборот, более связанными. И одновременно с этим возбуждает в нас такой эгоизм друг к другу, что просто мы не умеем ужиться. Мы как в одной квартире. Знаете, как в коммунальной квартире соседи. Некуда разъехаться. И такая теснота, и такая ненависть, что вот это земной шар сегодня. Нам придется с этим не мириться, а раскрыть эту картину. Наоборот, любить друг друга. Мне большая честь и гордость, что на моем жизненном пути была встреча с Равом Михаилом Лайтманом. На прошлой нашей встрече вы заявили, что у России очень много нефти, и неплохо было бы ею поделиться с теми, у кого не хватает нефти. Как глобализация сказывается на личной судьбе человека? Есть ли вообще добро и зло? Или есть добро и зло, которое для меня добро и для меня зло? И человек, вот он хороший, потому что он хорошо поступил со мной, и я его сразу считаю хорошим автоматически. А вот он мне сделал гадость, поэтому он подонок. Человечество со времен библейских, оно вряд ли улучшилось, оно ухудшается. Вы рассказываете страшные вещи, да, когда вы произнесли слово «нацизм», мне дурно стало. А вы говорите об этом как о чем-то предрешенном и практически очевидном уже. Не грех ли это? Быть равным Богу. У меня есть такая мысль, что мы пришли на эту землю, чтобы отработать талант, который нам дал Творец. Верно это или нет? Это душа моего отца посмотрела на меня. На мусульманах наряду с евреями очень высокая ответственность лежит. Вы думаете, что поводом для этих войн станет межрелигиозная ненависть? Каббала все-таки это наука или религия? Читала ваши книги и действительно нашла на очень многие вопросы, которые, наверное, нас всех страшно волнуют, нашла ответы. Доброта – это главный элемент духовного мира. Это главное свойство природы. Это основное, я бы сказал, единственное свойство природы – любовь. Мы с вами начинаем вторую часть нашего урока «Наука Каббала», пункт пятый. Мы с вами говорили о том, что творение создано из ничего, что изначально существует только свет. Так мы его обозначаем, свет, просто стрелочкой. И в этом свете зарождается из ничего. Точка. Желание. Вот это вот желание, оно начинает под воздействием света расширяться, развиваться, разбухать, потому что свет действует на него, он передает этому желанию свои свойства. Сначала он передает этому желанию свои свойства в таком виде, что желание становится просто большим. В этом заключается первая стадия развития. То есть свет из этой точки, внеся себя в эту точку, он подействовал на нее, на эту точку, только в количественном виде. Он развил это желание в количестве. Оно стало большим. Эта стадия называется первая стадия или хохма. Первая стадия называется кетер. Она называется не первой, а нулевой обычно стадией. Кетер от слова корона, хохма от слова мудрость. Почему называется так? Потому что свет этот, несущий мудрость, знание всего, что только существует в творении, в сотворенном, находится в этом желании. То есть эта стадия первая представляет собой вот это желание развитое, с одной стороны, и свет, который это желание наполняет. А затем свет дальше действует в этом желании. Он меняет это желание к следующему. Он после того, как он этому желанию дал свою величину, теперь он этому свое желанию передает свои свойства. И это желание, вместо того, чтобы желать получать, каким оно было, оно желает теперь отдавать из себя, быть подобным свету. Ему нечего отдавать. Оно просто приняло от света его свойства. Такая стадия называется второй стадией или бина. Бина полностью противоположна стадии хохма, желает только отдавать, потому что свет так в ней подействовал. Из этих двух стадий строится третья стадия. Называемая очень загадочно. Называется она «Зеир Анпин». «Зеир» – это «малое», «малый». И «Анпин» – это «лик» или «лицо». Ну, лик, я думаю, тоже все понимают. Просто чтобы перевести более так уважительно. Заир Анпин. Малый лик. Эта стадия состоит из первой стадии. И из второй стадии. Вместе взятых. Они как бы вот поделены. Но все-таки больше от второй стадии и меньше от первой. То есть немножко желает получить, как первая стадия, и в основном желает отдать, как вторая. Составная такая стадия, так она называется, Заир Анпин, третья по счету. И четвертая стадия, это стадия особая. Называется она Малхут. Если Зарампи называется «малый лик» в переводе, «малхут» в переводе называется «царство». Царство. Царство чего? Царство желания. Я напишу тут «царство желания». Потому что в нем царствует желание, на самом деле, самое огромное, большое. Оно желает не света, не отдачи быть подобной свету, не быть подобной немножко и получать немножко от света. Оно желает источник света. Вот это вот, то, что здесь есть. Вот это оно желает. Вот это ее желание. То есть желание Творца. Не получать от Него, а быть, обладать тем, что обладает Он. То есть я в итоге развития своего, сначала я получаю немножко от кого-то, потом я смотрю, как ему приятно, что он дает. Я желаю тоже давать, потому что меня соблазняет его при этом цельность, его совершенство. Он наслаждается тем, что дает. Затем я пытаюсь быть подобным ему, как-то так отдавать, получать в третьей стадии. А потом я желаю быть на его месте. Я желаю просто вместо него взобраться на его уровень. Стать вместо него. Поэтому вот эта вот последняя стадия, стать таким, как Творец, она и является последней стадией развития эгоизма. Она самая хорошая. Представьте себе, что без того, чтобы мы захотели быть вместо Творца, мы не можем никогда стать подобными ему. Вот эти пять стадий, 0, 1, 2, 3, 4, они и включают в себя абсолютно все творение. Что мы видим из этого? Несколько законов. Мы видим закон такой. Распространение света внутри желания, с одной стороны, оно из маленького желания строит большое. С другой стороны, из желания получать строит желание отдавать. Из желания отдавать строит желание комбинированное и получать отдавать. И в итоге даже свет строит желание, которого в нем не было раньше. Желание стать подобным Творцу. Из того, что он получает от Творца, от источника всего этого, вот здесь он сверху, из этого всего он приходит к выводу, что я хочу быть таким, как вот там вот, он сам. И поэтому такое желание называется самым последним, окончательным, пригодным для того, чтобы быть творением. Почему творением? Творение на иврите называется «брия». «Брия» от слова «бар». «Бар» от слова... «Бар» означает удаленный, вышедший за пределы, заграничный. То есть человек или творение на этой четвертой ступени считаются действительно самостоятельными, вышедшими из-под власти Творца, потому что желают стать вместо Него. То есть на самом деле творение считается творением, если оно желает быть вместо Творца. Вот тогда оно считается самостоятельно существующим. А как мы еще можем представить себе что-то самостоятельно существующее вне Творца? Если оно исходит из Него, то оно может быть или получающим от Него, или отдающим Ему, то есть в разных уровнях взаимодействия, или самый противоположный вид его желания, когда оно желает стать вместо Него. Как бы, чтобы его не было, а был вместо Него я. Совершенно естественное такое желание, как бывает и у нас. Ты даешь человеку, даешь, даешь, он начинает из того, что ты ему даешь, проникаться, что у тебя есть. Он наслаждается от того, что получает от тебя. А потом нет, потом его это уже не устраивает. Он желает быть вместо тебя. Вот, как бы вскармливаешь его, а в итоге он тебя свергает. И отсюда мы видим, что это естественный путь развития эгоизма. Уже есть вопросы? Да. Спрашивает вас Коля из Днепропетровска. Наша цель – достичь уровня Творца. Когда достигнем такого уровня, то количество творцов будет соответствовать количеству достигнувших, или это будет что-то одно? Это будет что-то одно, увеличенное действительно в такое количество раз. Правильно, молодец, Коля. Это верно, подмечено. Ну, да? Остальные пока не по этой статье, а просто отвлеченные. Ну, если остальные в общем, то эти вопросы мы разберем в конце, а сейчас пройдем тогда дальше. Мы с вами разобрали пятый пункт. Науки Каббала, шестой пункт. Я иду по этой книге, если я надеюсь, что вы ее знаете. Называется «Наука Каббала», том первый. И сейчас мы с вами на шестом пункте. Он находится на странице 101. Вышеперечисленные четыре стадии соответствуют 10 сферот, на которые делится любое творение. То есть то, что мы с вами нарисовали, четыре стадии, ну, включая нулевую, это 5 стадий. Давайте разделим. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Так, нулевая стадия, первая, вторая, третья, четвертая. Он говорит, что все они называются еще сферотами. А мы с вами уже нарисовали их как сфероты. Кетер, Хохма, Бина, Зейрампин и Малхут. Но он говорит еще, что эти же стадии, они называются и мирами. Нулевая стадия или кетер называется мир Адам Кадмон. Следующая первая стадия – мир Ацилут. Дальше – Брия, Ецира и Асия. Кроме того, эти же стадии – все. В этот раз он больше ни о чем больше не говорит. Давайте прочтем. Вышеперечисленные четыре стадии соответствуют 10 сферот, на которые делится все любое творение. То есть или полностью все сотворенное, или каждая его маленькая часть. Оно состоит всегда только лишь из 10 частей. Эти четыре пхенот-стадии соответствует четырем мирам. Он берет только начиная с первого, с первой стадии. Потому что корневая, нулевая стадия – это как бы влияние Творца. А все остальные – это творение. Так вот, он говорит, стадии эти называются еще мирами. Ацилут, Брия и Цераасия. Природа этих четырех стадий, она существует, эти четыре стадии находятся в каждой душе. То есть, если бы мы у себя сейчас могли бы определить где-то внутри себя, внутри я показываю где-то вот сюда, но совершенно это не здесь, в теле не имеет у нас места, нет в нашем теле места для нахождения души. Душа, она бестелесна, что называется, то есть не связана никаким образом с телом. Просто мы показываем обычно на грудь, потому что здесь мы ощущаем спазматические дыхания, всевозможные спазматические такие воздействия, влияние реакции нашей. Поэтому нам так кажется. Так вот, каждая душа изначально выходит из мира бесконечности, спускается через мир Адам-Кадмон в мир Ацилут, приобретает там свойства первой стадии. В мире Ацилут это еще не называется душой, потому что это название указывает на определенную отдаленность уже от света, в результате чего она выходит из уровня бесконечности от слияния Творца, но еще не является законченным формированием. То есть он хочет нам уже заранее сказать, что до окончания мира Ацилут еще нет никакого отличия души от света. Здесь еще пока свет и душа находятся как бы в слиянии, в соединении друг с другом. Пока еще не является сформировавшимся, закончившимся сосудом душа. И поэтому ее еще ничего не отделяет от сущности Творца. То есть здесь свет и душа, или кли, я напишу. Кли – это сосуд на иврите. Они едины. Как мы уже знаем, находясь в стадии первой, сосуд или кли, или душа еще не являются отделенными и абсолютно как бы противоположными свету. Поэтому говорят, что в мире Ацилут, вот этот мир Ацилут, все еще является полностью божественным, то есть относящимся к свойству отдачи и любви, свойству Творца. То есть душа и свет едины, то есть душа равна свету, то есть душа, свойство души равно свойству отдачи. И даже души всех, кроме человека, существ, которые проходят из мира бесконечности до нашего мира, здесь вот проведем такую черту, и под ней находится наш мир. Он говорит, даже души всех остальных существ, кроме Творца, кроме человека, которые проходят сверху вниз до нашего мира через все миры, они, будучи в этом мире, Адам Кадмон и Ацилут, являются еще полностью божественными, то есть полностью слиты с Творцом. Это мы прошли с вами шестой пункт нашей птихи. Вопроса нет, наверное, да? А вот после мира Ацилут есть такой здесь барьер, который называется Парса. Парса. Граница. И говорит, в мире Брия уже правит вторая стадия, то есть, которая желает отдавать. И поэтому, когда душа прибывает в мир Брия, сверху проходит мир Брия, она приобретает это свойство. И теперь, и поэтому называется душа. или нешама. Тем не менее, этот сосуд души, то есть его желания, его побуждения еще очень чисты, не эгоистичны, потому что близки к миру Ацилут. И поэтому считается, что на уровне брия душа еще полностью духовна. Восьмой пункт. А вот в мире Яцира уже правит третья стадия, которая включает в себя порцию желания получать, как мы с вами изучали. Третья стадия, она уже желает получать. Вы можете сказать, так первая стадия, которая мир Ацилут, уже желала получать. Она не желала получать. Желания в первой стадии были не от нее, а потому что свет сделал ее таким. А вот здесь, в третьей стадии, она сама желает получать. И поэтому душа, когда проходит через эту стадию, приобретает от этой стадии развитие, которое ее огрубляет. И поэтому она уже называется не душа, не нешама, а руах. Вообще, в духовном вот этом сосуде существует 5 состояний, и все они называются по-разному. Сейчас мы с вами их все-таки назовем, чтобы вы не путались. Когда душа находится в мире Ацилут, то она называется Хая. Хая. Когда она находится в мире Адам Кадмон, то она называется Ехида. Значит, мир Брия, как мы говорили, она называется Нешама. Руах в мире Яцира. Этот сосуд в мире Яцира уже приобретает определенную грубость эгоистическую. Желание получать, как мы говорили. Да, вы помните, я говорил вам, что он захотел сам, чтобы у него было от желания получать внутри него. И тем не менее, этот сосуд в мире Яцира, он считается еще относительно духовным. Потому что такого количества и качества желания получать еще недостаточно, чтобы полностью отделиться по своим свойствам от сущности Творца. Потому что он состоит из части получать и из части отдавать. Поэтому он относительно еще такой полудуховный. Тем не менее, сосуд еще не считается духовным. Еще считается духовным, потому что такого количества и качества желания получать недостаточно, чтобы полностью отделиться по своим свойствам от сущности Творца. Полным отделением от сущности Творца является тело, которое имеет полную видимую самостоятельность. Так вот, а дальше что? А дальше он говорит, в мире Асия, где Малхут, которая желает все вобрать в себя, четвертая стадия, она является окончательной стадией развития сосуда. На этой стадии желание получать достигает своего максимального развития, эгоистично вообще. Сосуд превращается в тело. То есть здесь уже желание называется тело. Видите, тут свет и кли. Везде они более-менее равны, подобны друг другу. А здесь кли, сосуд, мы называем тело, а свет в нем, мы называем нефеш. Нефеш. Я взял скобки, чтобы было по подобию того, как я здесь называл. Нефеш. Нефеш. Это слово «нефеш» означает минимальное существование. Маленькая-маленькая оживительная сила. Сосуд превращается в тело, которое полностью отделено от сущности Творца. То есть вот здесь вот существует как бы проход, когда кардинально, качественно меняется суть души настолько, что она полностью отделена от Творца. Свет, находящийся в этой четвертой стадии, называется «нефеш». Это название указывает на отсутствие у этого вида света собственного движения. И знай, что не существует ничего в мирах, чтобы не состояло из всех этих стадий. То есть даже самая маленькая частичка, чего бы то ни было, состоит из четырех этих стадий. И мы в нашем мире, когда находимся, видите, наш мир. Наш мир, он практически соединен с миром Асия. И мы не ощущаем никакого своего духовного тела, мы не ощущаем никакого своего духовного движения, мы находимся просто полностью под каким-то колпаком непонятным. Где-то кто-то нами командует, что-то с нами делает, у нас нет совершенно никакой самостоятельности. А когда мы поднимаемся снизу вверх, из нашего мира в мир Асия, мы начинаем ощущать, что мы в нем находимся не самостоятельно, что нами управляют. И потом постепенно начинаем подниматься. Приобретаем некоторую самостоятельность в мире Яцира, затем самостоятельность полную от своей эгоистической природы в мире Брия, обретаем исправление себя в мире Ацилут и полностью соответствуем Творцу, поднимаясь в мир Адам-Кадмон и в мир бесконечности. Мир Адам-Кадмон и мир бесконечности, они как бы вместе. Получается так. Мир Асия и наш мир, они очень сходны между собой. И мир Адам-Кадмон с миром бесконечности практически не разделяются относительно нас между собой. Вся наша работа заключается только лишь в мирах Яцира, Брия и Ацилут. И об этом мы еще с вами, конечно, будем говорить. Десятый пункт. Нефеш, то есть свет, который находится в нас в мире Асия, являющийся светом жизни, который заключен в тело, он напрямую исходит из сущности Творца. Но проходя через миры Ацилут, Брия и Цира Асия, все больше и больше удаляется от Творца этот свет, пока не достигает такого сосуда, то есть такого желания, когда он абсолютно оторван от Творца, и мы не ощущаем его, то есть мы получаем, внутри нас существует свет, он исходит из Творца к нам, но я его внутри не ощущаю как исходящим от Творца. Я его внутри себя не ощущаю как духовный свет. Я его ощущаю как частичку своей собственной жизни, не соединяя это ни с кем и ни с чем. Как будто я оторван от всего, от источника своего существования. Нет во мне этого осознания. откуда я получил жизнь, откуда я родился, кто меня все время питает и оживляет. На этой стадии развития сосуда свет находится в нем в таком малой мере, что его источник не ощущается, то есть творение перестает ощущать Творца. Однако из вот этого состояния, когда творение перестает ощущать Творца, но ощущает точку в сердце, что к чему-то его тянет, если оно так ощущает, то оно может начать привлекать на себя высший свет, который желание поднимается наверх, и на это желание от Творца нисходит высший свет. И тогда, в таком случае, человек начинает расширять свой сосуд. Расширение сосуда снизу вверх идет по тем же совершенно законам, что и нисхождение строения сосуда на его четырех стадиях, которые мы с вами изучали. И творение поэтому постепенно себя очищает от эгоизма и поднимает себя к цели творения. То есть, как источник для меня это Творец, а как действие мое для меня – это моя цель. И в итоге, когда я это достигаю, поднимаюсь с нашего мира к источнику. И получается, что то, что я хотел в своей стадии Малхут, в четвертой стадии, при моем рождении, я и получаю. Я становлюсь вместо Творца. Я становлюсь на уровень Творца. Я становлюсь подобным Творцу, наполнен только точно, как Он. Делаю те же действия, отдавая, любя, постигая все с конца в конец, как Он. Как будто Его не существует, как будто существую только я. До такого уровня я дохожу. Это состояние называется полное слияние с Творцом. Вот чего достигает творение в итоге своего нисхождения сверху вниз и своего восхождения заново снизу вверх. Есть что-то близкое к этому? Ну, по этой теме... Есть вопросы? Нет, вопросов, да? Есть вопросы общие такие. Ну? Спрашивает гость, не подписано из какой страны и имя. Вы неустанно читаете лекции днем и ночью. Говорите об одном и том же в течение уже многих лет. Да. В чем ваш секрет? Почему вас слушают? А, завидует. Это хорошо. Приезжай учиться. В чем мой секрет? Секрет мой в том, что каждый раз, когда я говорю, я... То, что говорю, переживаю в себе заново. Я нахожусь в том месте, о котором я говорю. В тех объемах, в тех ступенях. И поэтому в моих словах существует внутренний посыл. Они полны наполнения духовного, и человек это ощущает. Он видит, что говорится с какого-то духовного уровня. Что в этом есть железная логика, строгий закон, абсолютно четкий подход. Нет никаких допущений. Все базируется на абсолютном законе, который, насколько я в состоянии выразить на русском или на иврите, я выражаю. Но самое главное, что когда я вам называю какое-то слово, какое-то выражение, какое-то определение, какую-то формулу взаимосвязи и так далее, я в это время нахожусь в этом и произвожу в себе это действие. Поэтому в моих словах существует духовный посыл, и люди слушают, и они не могут просто это бросить и уйти, потому что это их наполняет. Я пытаюсь этому обучить всех желающих. И я знаю и верю и надеюсь, и уже вижу, как из моих учеников получаются тоже такие люди. Так что всем открыт путь. Пожалуйста, не ждите никакого приглашения. Те, кто желают, пускай заканчивают с нами наши курсы. Заходите еще к нам на всевозможные сайты, курсы для начинающих. Поскорее глотайте этот материал, пытайтесь его проживать внутри себя. Много-много-много раз живите им, и через какое-то время вы увидите, он начнет работать. Если у вас будут проблемы, но в соответствии с вашими серьезными занятиями, я с удовольствием вам помогу. В этом моя миссия. А сейчас посмотрим еще несколько клипов, и до следующего воскресенья. До свидания.